Глава 29. Спустя неделю. Ярослав. Нужно сообщить матери, что в этом месяце не смогу помочь родителям со строительством дома деньгами. По телефону сообщать такие вещи не намерен. Еду лично. «Сыночек», — мама встречает у дверей. Прямиком проходим на кухню. «Ты голоден?» Вру. «Нет, Кристина накормила». Кроме любви, ничего не употреблял сегодня съестного. Мама ставит передо мной тарелку с дымящимся борщом, участливо заглядывает в глаза. «Что-то случилось?» «Нет». Чеканю я, хватаясь за ложку. Времени прошло непозволительно много. Пора признаваться, зачем пришел. Мама ждет. «Мам». Кидаю на мать виноватый взгляд. «В этом месяце туго с деньгами. Кристинке обещал вложиться в ее дело». Мать недоуменно пожимает плечами. «Что-то срочное?» «Типа того. Хочет иметь свою долю в ТикТок-доме». Мама нежно обхватывает руку теплой рукой, покладисто отвечает. «Да, это намного важнее, чем построить родителям дом». Прозвучало двусмысленно, но меня устроило. Ухожу, целую мать в щеку. И еду на тренировку. Душу разрывают сомнения, вроде бы мать не в обиде, но чуйка подсказывает, что в семье назревают нелады. Всю тренировку провожу как зомбированный, даже выкрики усача «Александров, не ходи по полю как девочка!» и подколы Макиевского «Ведьмины проделки» не приводят меня в чувство. После трехчасовой изматывающей тренировки Демид хлопает по плечу. «Посидим в любимом ресторане, пообедаем?» Согласно киваю. В ресторане заказываем по стейку с овощами и минералку. В ожидании заказа проводим время за разговорами по душам. «Давно не общались по-братски. Все она и она», — начинает с подколов Демид, изучая меня настырным синим взглядом. «Демыч, если будешь ее подкалывать, то разговор не получится. Я тебе лишний раз в дом не могу пригласить из-за того, что ты сам испортил с ней отношения». «Да к черту твою Кристину! Мир не вьется вокруг одной особы с красивыми глазами и бесконечно длинными ногами». Как же Демыч не прав. Как раз именно мой мир вьется вокруг одной особы. Кроме нее у меня есть еще близкие. Демыч входит в основной состав. Не готов разговаривать о деньгах ни с кем, ни с матерью, ни с агентом, ни с Сомом, ни с кем, кроме Макиевского. Всегда во всем я слушался старшего товарища. Сейчас тоже решил ему довериться. Тихо выдохнул. Кристина... «Все-таки разговор пойдет о ведьме?» Ладони вспотели, во рту пересохло, сказал «А, говори Б». Кристина попросила сегодня утром деньги. «Сколько?» «Много». Голос предательски дрогнул. «В чем проблема? Не давай, откажи». «Сошел с ума? Я ее люблю». «Ты подумал, что будет, когда она станет официальной женой? Ее запросы увеличатся в разы, они все такие. Сначала изображают кротких влюбленных овечек, затем...» Иногда друг казался редкой тварью, но я ему доверял. Он был моим тылом, моим прикрытием. А его странное отношение к женщинам пугало, но не могло оттолкнуть меня. Откинувшись на спинку стула, прикрыл глаза. «Составь брачный контракт, пусть подпишет. А вообще предлагаю кардинальные меры. Перепиши имущество на мать». Уверенный голос Демида разрезал воздух. Меня затошнило от возражений. Так подло поступить с невестой я не мог. Возражать вслух, сгущать без того давящую атмосферу, не стал. Поймав злой взгляд Макиевского, покачал головой. Почему он такой мстительный? Ему ли не знать, как тяжело женщине, оставленной мужем? Он сам вытаскивал Сашку из депрессии, когда Сом забирал Алису на год. Еду домой в старом БМВ, в новом укатила Кристинка. Объяснив мне популярно, что она не может приезжать на работу на Камри, потому что в ее планы не входит выглядеть лохушкой. Мимо мелькают темнеющие улицы, огни фар, зажженные окна домов. В голове миллионы мыслей, ни одной подходящей. Нужно обсудить с Кристиной ситуацию. Уверен, что она поймет, она у меня умничка. Может, обсудим с ней, как продвигается подготовка к свадьбе, август не за горами. Едва моя блондинка сползает по мне, останавливаясь где-то там, где мозг отключается, забываю, о чем хотел поговорить. Громкий стон рассекает воздух. Едва эмоции отлегли, и мозг взял над телом контроль, как я решил бить на поражение, ставить невесту на место. «Кристина». «А?» — нехотя интересуется любимая, застрявшая глазами в ТикТоке. «Нужно поговорить». «Конечно, говори», — хихикает громко, неестественно, не обращая на меня внимания. «Я хочу, чтобы ты подписала брачный контракт». «Что?» — поворачивает ко мне красивое и удивленное лицо. Пухлые губы вздрагивают, глаза сужаются. Крис неискренне улыбается. Быстро берет себя в руки. Научилась владеть лицом, зараза. «Без вопросов, все подпишу», — поворачивается ко мне спиной. Мой взгляд упирается в красивое округлое бедро и ягодицу. Чувство шевелится ниже пояса. Нельзя позволять эмоциям вмешиваться в брак. Беззвучно кричу себе. Неужели вот так просто она согласилась? Прав, Демыч, лучше переписать дом на мать. Немного неприятно, что она так легко сдалась, даже не спорит, не закатывает истерик. Глажу женское бедро. Приятный располагающий грудной голос тихо сообщает. «Ярчик, я устала. Больше не хочу. Завтра». Выключаю лампу, отворачиваюсь. Нервы дрожат от напряжения. Это наша первая стычка, а мы даже не женаты. Кристина по-прежнему липнет в своем ТикТоке.